Наверное, из-за того, что считаю себя незаслуживающим счастья. Тереза помолчала несколько секунд, потом улыбнулась. «Не думаю, что смогла до конца понять вас. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — отозвался Джек. Глава 21. Суббота, 8:30, 23 марта 1996 года. Тереза выполнила свое обещание и в течение ночи несколько раз будила Джека. Каждый раз они пару минут разговаривали, и утром, окончательно проснувшись, Джек чувствовал какую-то неловкость. Он был очень благодарен Терезе за проявленную заботу, но собой был недоволен. Не стоило открывать постороннему человеку душу. Когда Тереза приготовила завтрак, стало ясно, что она сама испытывает те же чувства. В 8:30 они, вздохнув с ощущением взаимного облегчения, расстались на улице около дома Терезы. Она поехала в студию, предчувствуя, что придется там надолго задержаться, а Джек отправился к себе домой. Несколько часов он потратил на ликвидацию в квартире следов пребывания черных королей. С помощью подручных средств даже кое-как отремонтировал сломанную дверь. Приведя в порядок жилище, Джек поехал в морг. Правда, в эту субботу он был свободен, но решил закончить с протоколами, выполненных им в течение недели вскрытий. Кроме того, ему хотелось узнать, не поступили ли еще умершие от инфекционных болезней пациенты Манхэттенского госпиталя. В отделении интенсивной терапии, как он знал, находились трое больных с пятнистой лихорадкой скалистых гор, и Джек боялся, что кто-то из них уже в морге. Джеку очень не хватало привычного велосипеда, и он решил, что надо поскорее купить новый. На работу он добрался на метро, но это было неудобно. Пришлось сделать две пересадки. Нью-Йоркская подземка хороша, когда надо ехать с севера на юг. Для путешествий с востока на запад она не предусмотрена. Даже сделав две пересадки, Джек был вынужден пройти пешком 6 кварталов. К тому же сыпал мелкий противный дождь, а у него, естественно, не было зонта. Словом, пока он к полудню добрался до управления, промок до нитки. Выходные дни в морге разительно отличались от будней. Было гораздо меньше ненужной и раздражающей суеты. Джек воспользовался главным входом, терпеливо дождавшись, когда загудит домофон, открывающий дверь. В комнате для опознаний стояла семья, окружившая тело близкого человека. Оттуда доносились всхлипывания и приглушенные рыдания. Посмотрев график дежурств, Джек с удовольствием обнаружил в списке врачей, назначенных дежурить в эту субботу, имя Лори Монтгомери. Здесь же лежал список умерших, поступивших в течение предыдущих суток. Увидев в этом списке знакомое имя, Джек почувствовал, что ему становится дурно. В 4:00 утра в морг была доставлена Нэнси Уиггинс. Предварительный диагноз – пятнистая лихорадка скалистых гор. С таким же диагнозом было еще двое. Валерий Шафер, 33 лет, и Кармен Чавес, 47. Джек решил, что это еще двое пациентов отделения интенсивной терапии Манхэттенского госпиталя. Спустившись вниз, Джек заглянул в прозекторскую. Два стола были заняты. Одной из двух врачей, судя по росту, была Лори. Переодевшись в рабочую одежду и надев защитный костюм, Джек вошел в холл прозекторской. «Что вы здесь делаете?» — спросила Лори, увидев Джек. «Вы же сегодня должны наслаждаться заслуженным отдыхом». «Не смог усидеть дома». Неуклюже сострил Джек. Он подался вперед, разглядывая труп, с которым работала Лори, и почувствовал, как у него упало сердце. Со стола безжизненными глазами смотрела Нэнси Уиггинс. Мертвой она выглядела еще более юной, чем при жизни. Степлтон поспешно отвел взгляд. «Вы знали эту женщину?» — спросила Лори, уловив перемену в настроении Джека. «Да, немного знал», — признался Джек со вздохом. Как это ужасно, когда медицинские работники заражаются от своих пациентов, — сокрушалась Лори. До Уиггинс я вскрыла медицинскую сестру, работавшую с больным, которым вы занимались вчера. Я так и думал, что это будет она, — сказал Джек. А кто третий? Я вскрывал ее сегодня первой. Женщина работала в отделе централизованного снабжения. Ума не приложу, как она ухитрилась заразиться. Расскажите мне о ней подробнее, — попросил Джек. Я вскрывал двух умерших из этого отдела. Одна умерла от чумы, вторая — от тулеремии. Честно говоря, я тоже ничего не понимаю. А может быть, кто-нибудь все же сможет разобраться в этом деле? — вздохнула Лори. «Не могу с вами не согласиться», — церемонно произнес Джек. Он разглядывал внутренние органы Нэнси. «Что вы обнаружили?» «Налицо все признаки пятнистой лихорадки скалистых гор», — ответила Лори. «Хотите посмотреть?» «Конечно». Монтгомери разложила перед Джеком органы Нэнси и дала пояснение. Патология была абсолютно та же, что и у Лагентерпа. Вы, конечно, удивлены тем, что хотя эти пациенты были крайне тяжелы, нет других случаев заболевания, — сказала Лори. Временной промежуток между наступлением первых симптомов и смертью необычайно короток. Это говорит об очень высокой вирулентности микроорганизмов. Но если это так, то где же находятся другие больные? Джейнис сказала, что, насколько ей известно, в госпитале не было больше ни одного случая лихорадки. «То же самое происходило с другими особо опасными инфекциями», — произнес Джек. «Я не могу ничего объяснить, как не понимаю и других странных аспектов этих вспышек, что поистине сводит меня с ума». Лори посмотрела на стенные часы и удивилась. «О, кажется, я припозднилась». Саль говорил, что ему надо сегодня пораньше уйти. «Я могу вам помочь. Скажите Салю, что он может идти». «Вы серьезно?» — спросила Лори. «Абсолютно», — ответил Джек. «Давайте закончим не спеша». Саль был наверху блаженства. Лори и Джек интенсивно поработали и довольно быстро закончили. Прозекторскую они покинули вместе. «Может быть, перекусим?» — предложила Лори. — Я угощаю. — Хорошо, — согласился Джек. Освободившись от защитных костюмов, они разошлись по раздевалкам. Джек переоделся быстрее и ждал Лори в холле. — Вам не стоило ждать меня здесь, — заговорила было Монтгомери, но вдруг осеклась. — У вас сильно распухла челюсть. — Это еще не все. Джек оскалил зубы и показал Лори левый резец. «Видите осколок?» «Конечно, вижу», — ответила Лори. Она уперла руки в бока и сузила глаза, разговаривая с Джеком, как рассерженная мать с не в меру расшалившимся сыном. «Вы что, упали с велосипеда?»